Выбрали симпатичный домик, величественное строение с колоннами вдоль фасада, с вбитыми, как у всех, окнами, и только одной створкой толстой двери, висящей на петле. Красивая дверь, правда? — поделилась своими мыслями Юля, когда мы заходили внутрь. Ага, — кивнул ей. Дверь была из толстой древесины, прочной даже до сих пор, хотя ей на вид было лет так 1000. По всей поверхности двери шли резные узоры, какие-то птицы, морские волны со встающим или садящимся в, из-за них солнцем, кусочек берега, деревья с фруктами, маленькие фигурки людей, почему-то стершие больше, чем все остальное. Даже не разобрать, похожи они на нас или у них по 4 руки или глаза. Забрать бы ее домой, — мечтательно вздохнула Юля. Так в чем дело? Давай отломаем и засунем в рюкзак. А поместится? — с сомнением надула губки девушки. Попробовать-то можно. В крайнем случае, наймем парочку питерских, пусть за консервы принесут ее в лагерь, там полежит, а потом с собой заберем. Вы чего тут задерживаетесь? — из здания выглянул Кудикин. Мы дверь с петли снимаем, хотим с собой взять. А-а-а, долго не задерживайтесь и смотрите по сторонам внимательно. Хорошо. Пф, — раскомандовался тут. Фыркнул я, убедившись, что сержант точно ушел. Но давай быстренько снимать эту всю красоту. Я огненной струей отрезал петлю, Юля водой охладила ее, чтоб не была сильно горячей, и с некоторым трудом, но мы запихнули дверь в Юлин рюкзак. Потребление магической силы увеличилось процентов на 20, но терпимо. Подумав, еще и дверную коробку разобрали, поснимав наличники. На них тоже была красивая резьба, хоть и менее подробная. Их запихнули в рюкзак в компанию к двери. В доме мы провозились часа два, но так ничего стоящего и не нашли. Пожалуй, только вот эта дверь и составила всю добычу за сегодня. Зато и ничего опасного из подвала не выпрыгнуло и никого не съело. Усталые, но в принципе довольные, мы отправились в базовый лагерь, груженные волчьим мясом. Я и трое других магов огня успели его высушить и подкоптить, чтоб сохранялось подольше, еще и специи добавили. Получился прямо деликатес. В лагере уже было несколько вернувшихся групп. Все стали делиться впечатлениями, пересказывая друг дружке произошедшие за день, обмениваться едой и хвалиться находками. Чтоб не отставать от общего тренда, уговорил Юлю вынуть дверь из рюкзака и поставить ее стоймя возле нашей палатки. Мы вместе спали в одной. Теперь наше место было самым красивым, все сидят как дураки, а у нас здоровенная дверь в 2,5 метра высотой и толщиной сантиметров в 20. После того, как все группы вернулись, Старовойтов встал проверять студентов какими-то артефактами, подходя к каждому. Когда они подошли к нашим соседям, то артефакт вдруг загорелся тревожным красным светом. «Красный спектр!» — выкрикнул армеец с аппаратом и отступил на пару шагов. «Эй, вы чего? Что это такое?» Удивленно встал на ноги студент, на которого среагировал артефакт. «Всем отойти в стороны!» — заорал Старовойтов. «А ты стой на месте, не двигайся!» «Да что такое? Я не понимаю!» Студент растерянным видом шагнул к армейцам. Те без всякого предупреждения хлестнули по нему ледяными и каменными иглами, пронзив в десятки мест и приколов к камню площади. «Что вы творите?» – заорал куратор, который опекал этого студента. «Не путайтесь, блядь, под ногами!» – орали армейцы. «Зомби-семя! Это зомби-семя!» – перекричал всех армейский с артефактом. «Голову, голову ему рубите!» – скомандовал Старовойтов. «Не успели!» Со студента будто спала иллюзия, вместо опрятного парня с добрым лицом оказалась перекошенная фигура больше 2 метров высотой, с длинными руками, свисающими до щиколоток. Фигура бугрилась чудовищными мускулами, пасть с кривыми зубами растянулась от уха до уха, на руках и ногах фигуры выросли 10-сантиметровые, сабельного вида когти. Взревев, уродец прыгнул на студентов рядом, так мощно, что даже вырвал несколько булыжников из брусчатки. Каким-то чудом студент успел поставить между собой и монстром щит, но тот выдержал всего один удар. Когтистая лапа опустилась на светящийся голубоватым светом щит, и тот лопнул, не в силах выдержать ее мощь. «Пеленаем и рубим голову», — ревел Старовойтов. Из-под брусчатки вырвались зеленые побеги, десятки и сотни, стали опутывать руки и ноги зомби, не давая ему добраться до живой плоти. Зомбак ревел, мощными движениями рвал побеги, то на место разорванного появлялись 3 новых, а подбегающие армейцы обрушили на монстра весь свой арсенал, отсекая ему конечности водными хлыстами, огненными лезвиями и ледяными копьями. Но зомби еще долго сопротивлялся, ревел, вертелся, пытался прирастить конечности, пока его не порубили на мелкие кусочки. Потом кусочки пережгли огнем, и только после этого жизнь покинула мертвеца. Вот так оно и бывает, если в одиночку сунешься туда, куда одному заходить не надо, прокомментировал Старовойтов. Осмотр с артефактом продолжился, но других зараженных не нашли. Поужинав, все еще долго сидели у костров, боясь отправиться в палатки. Но в конце концов сон сморил всех, кроме дежурных. А на следующий день я нашел, как же покинуть этот детский утренник и отправиться вглубь руин. Глава 21. Утро второго дня напоминало предыдущее, разве что голодных не было. Вчера каждая группа какую-нибудь добычу, да поймала. Нас снова построили по группам и приказали дальше исследовать руины, только поменять маршрут, чтоб не привыкать к одному и тому же. Это, мол, притупляет внимание и приводит к смерти. Все молча согласились. Вчерашний студент, который превратился в уродливого монстра и чуть не убил соседа, отбивал все желание спорить с этим утверждением. «Идем тем же порядком, что и вчера», — скомандовал Кудикин, когда мы отошли от лагеря. «Ваанна тот ориентир. Видите золотую звезду на шпиле? Вот на нее, господин сержант». Я улыбнулся ему, делая вид пай девочки. «Может, зайдем чуть поглубже? Чего на окраинах тереться? Правда же?» Оглянулся, чтоб посмотреть, сколько людей меня поддерживают. Но еще вчера такие боевые, сегодня молодые маги стали весьма смирными и пекущимися о безопасности. Так что никого, кто разделял бы мои желания, не нашлось. Даже Юля трусливо сморщилась, отводя глаза. «Меншикова», сурово посмотрел на меня Рыжов. «Когда выпустишься и соберешь свою команду, можешь рисковать своей головой, сколько хочешь. А пока у тебя только практика, ты должна посмотреть, обжечься, но остаться живой и здоровой. Так что следуй приказам сержанта». «Ладно». Понуро насупившись, я отошел к Юле. Стоило только им немного испугаться, как они все обосрались. И как из них получатся нормальные археологи? Они же к руинам теперь подойти вообще не захотят. Надо наоборот, бросать их в самое пекло. Кто выжил, тот будет профессионалом, не боящимся ничего. Ну, те, кто не выжил, жалко их, конечно, но что поделать? «Ты чего это так в глубины руин рвешься?» — прошептала мне Юля. «Да тут какие-то слишком слабые ужасы. Ну рыбка в пруду, ну что-то там на горизонте, что в окно увидели. Парочка бродячих собак. Мы что, в детском саду? Или в руинах?» — бурчал я, пиная попадающиеся камешки. Проверяя их, естественно, перед этим, чтоб и мне ногу не откусили. «Какая ты кровожадная!» — хмыкнула девушка. «А по мне, так все отлично. Все живые, здоровые. И теперь все знают, чего ждать. Ну-ну». В этот раз особых страхов нам не встречалось. То ли тут живется плохо даже местным монстрам, то ли кто-то проходил раньше и всех поубивал. Но мы шли сейчас, а никто из кустов и зданий не выпрыгивал и за разные части тела не кусал. Студенты осмелели, стали шариться по окрестным домам, выуживая разную мелочевку. А к середине второго часа похода мы вошли в настоящий лес. Высокие деревья, метров по 15-18, густые кроны, такие, что и солнц не видно, почти полное отсутствие подлеска. Но идти тут было непросто, корни деревьев вгрызлись в брусчатку, вскрыв ее и раскидав вокруг себя. «Будьте осторожны, смотрите не только по сторонам, но и наверх, в листве может прятаться много чего», — посоветовал армеец. Мы шли минут 10, когда я снова подошел к Кудикину. «Господин сержант». «Да», — тот с плохо скрываемым пренебрежением посмотрел на меня. «А вы слышите, что вокруг происходит?» Я сделал широкий жест рукой. «Хм, да вроде ничего. Листья шуршат, но я бы услышал, если кто-то попытался на нас напасть». «Вы молодец», — похвалил его. «А ветер вы чувствуете?» «Ну, тот, который листьями шуршит». «Ветер?» — сержант остановился, будто налетел на стену. Застыл, вслушиваясь в свои чувства, а потом заорал. «Щиты! Всем использовать щиты!» Студенты растерянно переглянулись, посмотрели на сержанта, лишь трое из них сразу же послушались его, прикрыв себя полусферическими щитами. К ним сразу же присоединились оба куратора и сам Кудикин. А потом и остальные, видя такое, стали прикрывать себя от невидимой опасности. Деревья тоже поняли, что их засада, или что там они готовили, не удалась. Ветки активно задвигались, потянулись к нам, впились в светящиеся разными цветами щиты, корни стали вырываться из брусчатки, чтоб резкими движениями подтянуть стволы поближе к нам. Некоторые ветки стали быстро колыхаться, сбрасывая сотни листьев нам на головы. И листья эти были так напитаны магической силой, что при соприкосновении с щитами взрывались, просаживая барьеры. «Прорываемся на выход, туда!» – заорал Кудикин, посылая перед собой волну ледяной магии. Древесные стволы от этого чернели и лопались с громким треском, ветки спазматично дергались, пытаясь в последний момент дотянуться до убийцы, а на землю лилась коричневая жижа, кровь этих монстродеревьев. Получив ясную цель, студенты довольно организованно выставили щиты с боков и сверху, одновременно валом заклинаний расчищая путь из этой рощи. Я тоже пустил парочку огненных лезвий и держал щит сверху себя и Юли. «Нет, не надо, помогите!» – заорал какой-то питерский. Его щит не выдержал, лопнул под обстрелом листьями, и жадные ветки схватили беднягу за руки и за ноги, утаскивая к себе. Я пустил в них огненное лезвие, прилетело пару ледяных игл от Кудикина. Отрубленные и лопнувшие от оледенелости ветки задергались, но я успел схватить бедолагу и затащить в глубину группы. «Спасибо!» Он посмотрел на меня ошалелыми глазами. «Лучше поднимайся и беги быстрее!» «А, да-да!» Живой лес неохотно выпустил нас из своих лап, обдав напоследок плевками из ядовитых шипов. Отбежав метров на 300, мы остановились и стали отдыхать, вымотанные произошедшим. Тем не менее все в оба глаза смотрели по сторонам. От прошлой расслабленности не осталось и следа. «Ты молодец!» Подошел ко мне Кудикин. «Даже быстрее меня сообразило, в чем опасность!» «Спасибо!» Кивнул. «Но ближе к центру руин все равно не ходи!» «Поняла? Да куда уж понятней!» «Ха! А шишки из этого леса можно есть!» Раздался громкий веселый голос рядом. Придурок из питерских, которому уже успели отрастить ногу, сдирал с шишек кожуру, обнажая мягкие внутренности, и кусал мякоть. Вокруг стояли его друзья и с любопытством следили за шишкоедением. «Ага, можно, съешь такую, а вечером в зомби превратишься», — фыркнул я. «Тьфу». Придурок стал выплевывать шишку, с негодованием косясь на меня. Весь аппетит отбила, мелкая. «Так тебе и надо, микромозг. Эй, слышь, ты чё такая дерзкая, а? Отдохнули? Вперед! Эти деревья уже метров на 100 к нам стали ближе», — прервал наш разговор Кудикин. Мы снова зашагали сквозь развалины домов, оглядываясь на лес, но тот быстро затерялся среди покосившихся стен, исчез с глаз и перестал беспокоить. «Да уж, на корнях, думается мне, быстро не побегаешь». К обеду нам успел встретиться только какой-то ошалелый питон метров 15 длиной, что спал, обмотавшись вокруг здания, похожего на восточный минарет. Мы хотели было пройти мимо, но питон что-то услышал или почувствовал, поднял голову и посмотрел на нас, выпуская раздвоенный язык. К тому же, время было обеденное, есть хотелось всем. Через 20 минут мы уже сидели у костра и жарили кусочки питонятины, нанизанные на палочки. «А ничего тут, жить можно, если осторожно, ха-ха-ха», — продолжал тупо шутить питерский кретин. «Удивительно, как еще вокруг него народ собирается, ну дурак же, хотя, может, это я такой старик, сижу, брюзжу, молодых совсем не понимаю, эх, годы-годы, да он просто идиот», — прошептала мне Юля. «В первый же день ноги лишится, это надо суметь, не удивлюсь, если он сегодня еще чего потеряет, хи-хи-хи, если ему задницу сожрут, то даже разговаривать не сможет, какая связная речь без мозгов», — поддержал подругу. «Ты так говоришь, будто он сейчас их для разговоров использует, ха-ха-ха». Группа тупых шутников с неудовольствием посмотрела на нас, мы достаточно громко шептались, чтоб они все слышали, но хватило мозгов не начинать свару. «Все поели, идем дальше», — прервал перемывание косточек Кудикин. Насытившись, все пошли бодрее и активнее. Вскоре мы пришли к настоящему замку, единому зданию восьмигранной формы, с центральным шпилем и несколькими другими, поменьше, на ребрах стен. Вокруг был даже неглубокий ров, засыпанный всяким мусором и поросший травой с кустами. Замок диковато смотрелся, густо окруженный огрызками деревенских хибар, облезлыми панельками и какими-то сараями. «А во, тут точно должно быть что-то крутое. Давайте проверим», — предложил питерский кретин. «Только если аккуратно, и держите щиты наготове, если вдруг внутри что-то есть, не очень дружелюбное». Пожевав губы, кивнул Кудикин. «Есть!» Залихватски отсалютовал кретин и вместе с тройкой дружков побежал в замок. Их не было минут 5 всего, как вдруг все четверо вылетели из окон нижнего этажа. Под звон осколков выбитой рамы свалились в ров, подскочили и побежали к нам с такой скоростью, что чемпионы Олимпиады от зависти укусили бы себя за задницы. «Призрак!» – заорали убегуны. «Привидение! Соединить щиты!» – сразу же скомандовал Кудикин. «Отходим на восток, над нами вспыхнул общий щит, переливающийся разными цветами стихии, но убежать мы не успели. Стало стремительно темнеть, будто что-то закрыло солнце, воздух стал сырым и тяжелым, а все выходы с площадки перед замком подернулись сероватой дымкой. Из окон замка вырвался какой-то странный туман или дым, черно-серого цвета, густой и неприятный даже на вид. При виде его все ежились и сглатывали от внезапно набежавшего страха. Я сплюнул. Действительно, призрак. Видимо, в замке или где-то поблизости есть аномалия, которая наделяет тени мертвецов подобием жизни. Вот какая-то сбежала от спящих, попала в аномалию и разрослась до вот этого. А если учитывать, что в руины ходят одни маги, то проблем у нас будет навалом. Ха-ха-ха. В воздухе перед нами сгустилось человекоподобное лицо, серое, с угольно-черными глазами и широкой пастью, полной черных зубов. Длинный язык выскочил и хлестнул по щиту. «Уходим. Щит держать. У кого стихии огня и света, отпугивайте эту морду». Звенящим от напряжения голосом скомандовал Кудикин. Мы стали отходить, огрызаясь заклинаниями. Я тоже метал маленькие огненные шарики, что взрывались с громким хлопком и разгоняли тьму. Ненадолго, правда, надо же было ограничиваться силой ученика. У других было примерно то же, призрак только утробно хохотал, ничуть не напуганный нашей мощью. «Да у него сила магистра!» С каменно застывшим лицом прошипел Рыжов. «Нам точно конец, отставить панические настроения!» Прорычал Кудикин, но особо бодрости это никому не прибавило. Наша черепаха подошла к серому барьеру, загораживающему проход между домов. Все огневики и светляки обрушили на него заклинания, с трудом, но пробивая его. Студенты радостно закричали, но то, что мы отвлеклись от призрака, дало ему время подобраться ближе к нам. Черная пасть оказалась совсем рядом, из тьмы сгустились четыре восьмипалые руки с коническими когтями, обрушились на общий щит, заставляя его прогибаться и потрескивать. У пары девушек носом пошла кровь, так они выкладывались. «Проклятие!» – прорычал Кудикин. «Сержант, я подошел к нему и вцепился в руку. Чего тебе? Уходите, а я его задержу. Что, Меншикова, успокойся и держи щит!» – рыкнул на меня Рыжов. «Господин Кудикин, я маг огня, я смогу его задержать, на минуту, но смогу, а вы все убегайте». Я сделал героическое лицо. «Да бред, успокойся и встань в строй». «Да какой строй, я хочу спасти вас всех, оставьте этого урода на меня, я сожгу себя, но задержу его, на минуту, может, на две, а вы бегите отсюда подальше, и спасетесь». «Да, пусть остается», — питерский кретин согласно закивал. «Мы все умрем, если так продолжится». «Да-да, если она хочет, то пускай». Стали поддакивать со всех сторон. «Я смогу, клянусь», — закивал я головой. «Проклятие», — сквозь зубы прошипел Кудикин. «Господин сержант, вы же сами говорили, что для общей пользы можно пожертвовать кем-то». «Я сама согласна, лучше я одна умру, чем все». «Хорошо, держи». Он всунул мне в руки какой-то артефакт. «Он даст на 20 секунд огненный щит. Если что, активируй и тоже убегай». «Поняла, да». «Саша, ты что, не делай это?» Рядом появилась Юля, по ее щекам текли слезы. Она смотрела на меня огромными, полными ужаса глазами. «Все в порядке, Юля, клянусь, все будет хорошо». Я сжал ее ладони в своих. «Так, все, влейте как можно больше сил в щит и фиксируйте его здесь. После чего быстро бегите вот туда, мимо круглого здания. Поняли, а ты?» Кудикин посмотрел на меня. «Удачи». «Спасибо». И раз, щит аж захрустел от влитой в него общей силы. Три студентки потеряли сознание, отдав все, но их тут же подхватили на руки. Вся группа мгновенно ринулась в сторону указанного здания, только пятки сверкали. «Помните меня», — закричал я им вслед. «Мы будем помнить тебя», — донесся нестройный ответ. Повернувшись к призраку, прогрызающему щит, я улыбался. «Наконец-то, наконец-то можно не сдерживаться и работать в полную силу. А призрак — это даже хорошо, у него сила магистра, отъелся он на здешних аномалиях прилично, но полноценного разума у него нет, это лишь тень сознания, злая, сильная, но лишь тень, с ней разобраться я точно сумею, а потом и сам его сожру, будет полезно для развития». Не дожидаясь, пока все убегут за дома, я вышел из-под защиты и, окружив себя огненной аурой, побежал обратно к замку. «Не надо, чтоб кто-то видел это. Форма стихии!» — радостно выкрикнул я. Это была магия, которой не знал этот мир. Я проверял, и у Нины Федоровны узнавал, и в университете изучал этот вопрос. Используя ее, маг принимал свой стихийный облик, воплощал в себе саму суть того, как он понимал свою магию. Пыхнув, сгорела моя одежда, я только успел рюкзак отбросить в сторону. Мое тело росло, окутываясь слоями огненной магии. 2 метра, 3, 5, багровое пламя стало моим телом, конечностями и хвостом, волосы исчезли, только жесткая щетка волос из яркого оранжевого пламени шла вдоль позвоночника до самого кончика хвоста. Голова стала круглой, с огромной лягушачьей пастью, полной желтых зубов из кристаллизованного пламени. Глаза раздвоились, теперь у меня их было 4. На голове выросли длинные, как у серны, рога, чуть загнутые назад. Между ними неугасимо горел язык огня. Почти все мое тело было багровым, оранжевым и желтым, символизируя собой огонь. И только длинные, сантиметров в 10, когти на верхних и нижних лапах были зеленого цвета. Там огонь сжался до жуткой твердости и температуры. И еще глаза светились зеленым, все 4. Последними за спиной развернулись длинные крылья из ярчайшего желтого пламени. Когда я был архимагом, их температура могла поспорить с таковой у солнечной короны. Но сейчас, ах, неважно, я просто купался в ощущении экстаза. Сила была моей плотью, пламя было моей кровью. Я стал почти бессмертным и всемогущим. «Иди сюда, мерзость!» — прошипел я с удивлением наблюдавшего за метаморфозами призрака. Яростно взрыкнув, призрак вытянул ко мне все 4 лапы и клацнул пастью. «Получай!» Язык пламени между рогов изверг море огня, крылья взмахами разрезали окружающую тьму на куски, а сам я, мощно оттолкнувшись, пригнул на голову призрака. Все тут, убежав на пару километров, группа остановилась, попадав на землю или облокотившись о стены. «Да, это хорошо!» Кудикин оглянулся в сторону, где был замок. Его уже было совсем не видно, да и призрак их не преследовал. А вот той студентки тоже как-то не наблюдалось. Нетрудно понять, что с ней произошло. Может, она попозже вернется. Я хочу посмотреть, что произошло с Меншиковой. Неожиданно Игорь Кольцов поднялся на ноги. «Какого черта она пожертвовала собой, чтоб ты выжил, а ты хочешь свести все на нет?» — возмутился Рыжов. «Да, Игорь, ты чего? Ну, сдохла лялька, и хрен с ней», — недоумевал питерский кретин. «Хоть что-то полезное сделала. Я не спрашиваю разрешения», — хмыкнул Кольцов. «Я иду». «Подожди, я с тобой». Юлия подбежала к уже уходящему Кольцову. «А ты куда полезла, вернись», — крикнул Кудикин, но его никто не послушал. «Мы скоро заберем Сашку и к вам», — пообещала девушка. Никто за ними не пошел, так что парень с девушкой вдвоем пробирались к месту схватки с призраком. И если Юля понимала, почему она это делает, то Кольцов сомневался в себе. В первое знакомство с Меншиковой она ему не понравилась, да и сейчас тоже не нравится, но что-то странное в ней чувствовалось. Все неприятности, что он с Лахтиной подстроил, каким-то чудом не отразились на ней, а потом у самих Лахтиных случилось несчастье, очень вовремя для Александры, но потом наступил спокойный период, продлившийся до самой практики. Потом он просто смеха ради ляпнул про плохую примету, и поди ж ты, эта примета мгновенно реализовалась. Это уже не казалось совпадением. И сейчас Игорь был уверен, что просто так Меншикова не погибнет. Его просто раздирало от любопытства узнать, как же это случится. Что сейчас должно произойти, чтоб она смогла уцелеть, и не специально ли она осталась прикрывать их желание узнать? Это грызло его так, что он не стал отсиживаться, а неожиданно для себя вернулся. Они с Юлей подошли уже очень близко, так, что стали слышны звуки боя. Удары, от которых вздрагивала земля, шипение, над остовами домов поднимались дымные струи, часто вперемешку с языками пламени. «Тише!» — Игорь рукой придержал девушку. «Осторожнее!» «Ага!» Они на цыпочках подошли к углу дома, присели, заглянули за него, и от увиденного их глаза так округлились, что чуть не выпали из орбит. На небольшой площади перед замком боролись 2 чудовища. Уже знакомый им черный призрак с 4 руками и зубастой головой, и второй. Он больше всего был похож на крокодила, обзаведшегося длинными руками, ногами и крыльями, круглой головой и почему-то решившего ходить на задних лапах. Крокодил этот поливал призрака огнем, бил его сияющими зеленым когтями и хлестал крыльями, кромсая призрачную плоть, как тесто. Она как тесто и склеивалась обратно, но было видно, что призрак уже изрядно потрепан. «Что это такое?» — прошептала Юля. «Тише, если услышат, нам конец». Тем временем битва подошла к концу. Призрак громко зарычал, сгустился так, что стал ощутимо телесным, и обрушился всем своим телом на крокодила, закутывая того в плотный черный шар. Пара уже было решила, что все, конец крокодилу, но внезапно черные бока шара лопнули, прорванные огненными крыльями, а крокодил схватил улетающую голову призрака лапами и сожрал ее. Потом вытянулся на ногах, расправив крылья в стороны, и зарычал так, что остатки окон вылетели, а с ближайших домов снесло крышу и обрушило некоторые стены. Рык этот переполняли такие радость победы, кровожадность и эйфория, что у Игоря с Юлей даже волосы дыбом встали от страха. А потом крокодил вдруг стал уменьшаться, сдуваться, пока на его месте не осталась знакомая фигурка. На миг она стояла, окутанная пламенем, длинные пламенные волосы медового цвета, рыжие пламя обволакивало тело, как очень странное платье, а глаза светились изумрудным огнем. Но вскоре все погасло, оставив после себя невысокую девушку с довольным лицом. «С!» — хотела крикнуть Юля, но Игорь жал ей рот рукой. «Не кричи, но это же Саша!» — посмотрела на него девушка с недоумением. «Ты так думаешь?» — Игорь криво усмехнулся. «Уходим. Мне кажется, она не будет рада, если нас заметит. Ты серьезно?» «Абсолютно!» — он утянул девушку за собой, убегая к тому месту, где они оставили других. «Но что мы им скажем?» «Скажем, что вернулись, а тут уже никого нет». «Поняла, Александра, твоя точно не будет рада, если ты проболтаешься об увиденном». «Ладно». Потерев руками живот, я чувствовал удивительную сытость в магическом плане. «Да, суть тени с силой магистра вкусная, как тысяча тортиков». «Хаем, что за звуки?» Посмотрел на подозрительный дом, где были какие-то шевеления, но сейчас все затихло. «Ну, может, показалось». «Хорошо, теперь надо одеться». «Благо запасные шмотки я взял, и идти поближе к центру руин. Надо посмотреть на эти ваши темпоральные аномалии поближе». Глава 22. Быстренько одевшись, покрутил головой, решая, куда направиться. «Может, в замке засесть? Его тревожная аура явно сможет отпугнуть всякую мелочь, а крупняка тут и не бывает. Но, с другой стороны, может моя группа вернуться, проверить, что тут осталось, мои останки найти и домой отправить и все такое. А тут я в замке сижу, яблоки жую, вопросики неудобные возникнут, да и такого шикарного шанса уйти в свободное плавание может второй раз не представиться. Теперь только надо понять, в какую сторону идти. Нас везли сначала на восток, потом на северо-восток, огибая руины с западной стороны. Значит, чтоб пробраться к центру, надо идти на юго-восток. Вопрос на засыпку, где тут юго-восток, если над руинами два солнца, которые к тому же висят неподвижно. Ладно, если прикинуть, куда нас с Кудикиным отправляли, а куда сам Старовойтов ходил, то мне стоит направиться вон туда. Определившись, закинул рюкзак за спину и быстро пошел в нужную сторону. Не стоит в руинах долго находиться, пусть даже я считаю, что тут не так уж опасно, если не тупить. Так и получилось. В смысле, безопасно. Сильные монстры фанили магией на сотни метров вокруг. Таких я обходил по широкой дуге, когда просто уже переставал их чувствовать, чтоб они и меня не почуяли. А мелочь всякую, вроде мимиков, роющихся там и сям в обломках, просто распинывал щитами. Наверное, было бы хуже, идя я в составе группы. Там все не смогут все аккуратно сделать, это абсолютное правило. Хоть кто-то, но какую-то хрень выкинет. Вот и опасность выше. А так я быстро проскочил через квартал и квартал руин, как маленькая иголка сквозь сено. А во, интересное здание. Задрав голову, смотрел на высоченный, метров 150, тонкий шпиль, увенчанный на конце то ли летающей тарелкой, то ли шляпкой гриба. Нет, это ресторан. В моем мире такой в Париже был, 300 метров высотой, а наверху самый крутой ресторан города. Достопримечательность города, ему уже лет 100 было, как я умер. Этот ресторанчик в два раза меньше, но все равно внушает. Я-то в своем Париже не был, не выпускали таких, как я, за границу в туристических целях. Зато тут глянуть можно. Хаем, он неплохо сохранился еще. Даже стекла, что у шляпки вместо пола, сохранились, вон как от солнца блестят. Да и вообще, тут в округе все довольно неплохо сохранилось. Крыши целые, стекла в окнах целые, двери на месте. Так и ожидаешь, что вот сейчас кто-то выйдет и посмотрит на тебя с любопытством. Блин, я хлопнул себя ладонью по лбу, мы же это изучали. Сохранность в здании говорит о близком присутствии магических жил руин, тех самых, которые надо уничтожать, чтоб руины не росли, а съеживались. Значит, я нашел выход такой жилы? Прекрасно. Просто прекрасно. С полчаса я бегал, выясняя границы зоны без разрушений. Потом прошел в примерный ее центр и нашел в нем здание, под которым, как я надеялся, был выход магической жилы руин. Чем-то он напоминал поместье Нины Федоровны, только всего в 2 этажа высотой. Так, где тут эта жила? Вряд ли на чердаке. Тогда в подвал. Удивительно, но в доме не только окна и двери сохранились, но даже мебель с картинами. Возле одной я и остановился. Некая красотка в черном платье, с белейшей кожей рук и лица пила кроваво-красное вино из высокого бокала, при этом пырясь на огромными красными глазами на зрителей. Ну, одного зрителя в данный момент, на меня. Я смотрел на нее минут 10, пока не стало казаться, что женщина на картине шевелится, улыбается, показывая нечеловечески длинные клыки, подмигивает мне и манит пальчиком свободной руки. Бррррр, аж мороз по коже. Подумав немного, снял картину и запихнул в рюкзак. Пригодится. Правило, что нашел, то твое и на студентов распространяется, а такую мазню можно задорого продать, я уверен. На всякий случай обыскал весь дом, даже стены простукал на предмет тайников. Но нашел только какую-то довольно потрепанную детскую игрушку, деревянную девочку в платьице и закопченную сковородку на кухне. Маловато, но хоть что-то. Обыскав дом, стал спускаться в подвал. Там было пусто, только пыль да паутина по утрам. И жилы тоже не было. Может, она ниже, под землей, найдя, где плотность магического фона больше всего, стал телекинезом раскапывать землю подвала. Через час, когда яма углубилась 3 метра, удалось добраться до магической жилы. Человеческим зрением не было видно ничего, земля как земля, серовато-коричневая, с мелкими камешками. Но в магическом восприятии чувствовался огромным, нечеловечески мощный поток магии. Это была кровь руин. Эх, какая чудовищная сила. Я буду, если не заберу немного себе. Нет, вот так сразу хлебать ее нельзя. От этого я только быстро, но очень болезненно умру. Но если ее сначала пережечь, превратив всю магию в огонь, отфильтровать не нужно, а потом уже выпить полученное пламя. Вот это уже можно. Правда, придется поработать. Засучив рукава, первым делом поел копченого мяса, чтоб набраться сил, после чего приступил к делу. Перетаскал всю землю из подвала в дом, раскидал ее там. После этого стал выжигать на стенах ямы, на полу, стенах и потолку подвала контролирующие руны. Они будут пускать ко мне поток только той мощности, который я смогу переработать, а также фильтровать откровенно враждебные составляющие. Все это заняло не меньше суток. Пришлось поспать, поставив палатку прямо в доме, на 2-м этаже, поесть и только потом приступить к работе. На всякий случай зарядил палатку и поставил ее над собой и ямой к крови руин, чтоб обезопасить себя. Не хватало еще, чтоб эманации моей работы привлекли сюда каких-нибудь монстров. Надеюсь, палатка скроет большую часть магического фона. Усевшись поудобнее, положил подушечку себе под зад. Все же на холодной земле сижу, я влил свою силу в рунеры. Те ответили, засветившись багровым огнем. Работают. Отлично. Часть потока в магической жиле отклонилась, стала видимой даже невооруженному взгляду. Темно-серая муть с едва слышным шипением попыталась ударить в меня, затопить и разорвать на части, но руны сплели сотни сетей из багрового огня на пути этого потока. После фильтрации ко мне текла только магия стихии огня. Ее было гораздо меньше, чем в сером потоке, но для меня она была настоящим водопадом силы. Раскрыв рот, я стал поглощать силу огня, вливая ее в свое сердце магии. Все ненужные примеси оседали на стенах подвала и ямы черной сажей. С таким мощным потоком магии я решил создать свое личное заклинание из прошлого мира – меч огня. Сложная, придуманная мной самим магия, объединяющая в себе душу и магический талант. Именно с помощью огненного меча я убил в своей последней битве 2 из 3 архимагов и перебил большую часть кого попроще. Тем не менее, насколько этот меч силен, настолько же он и уязвим. Если кто-то сможет его уничтожить или даже повредить, то меня настигнет мощный откат, я получу сильную травму, от которой придется долго оправляться. Так что огненный меч нужно использовать в самый лучший момент, когда можно нанести смертельный удар, не опасаясь за меч. Размахивать им туда и сюда лучше не стоит. А, неважно, я его все равно создам, а сейчас для этого лучший момент. Мощь огня вливалась в мое сердце магии, оно сильно пульсировало, сжимая поглощенную силу в сверхплотное образование в виде вытянутого лезвия. А я вкладывал в лезвие весь свой восторг и жажду пламени, все свои воспоминания о каждом язычке огня, что я видел или создавал в своей жизни, и добавлял частичку своего магического дара, чтоб это огненное лезвие было неугасимым, как и мой дар. Не знаю, сколько я так просидел и сколько магии я поглотил. Очнулся, лишь когда мое заклинание реализовалось на полную мощь, в моем сердце поселился небольшой, с палец, вытянутый огонек ярко-голубого цвета. Внутри него, если присмотреться, виднелась искорка фиолетового пламени, самого яростного, самого беспощадного, что только мог представить и воплотить человек. Получилось. Смахнув пот, я вызвал огненный меч. На моей ладошке появилось небольшое, в мой мизинец длиной, голубое лезвие, сияющее, смертоносное. Но для меня оно было родным и ласковым, как котенок для мамы-кошки. «Мой ты хороший, с мечом огня я, считай, восстановил почти все свои силы. Теперь только пробиться к архимагу, и плевать мне будет на всех и каждого в этом мире. Я буду сам устанавливать законы для себя». Сердце магии забилось быстрее. Жуткий поток силы и радость от создания меча огня придало ему силы преодолеть барьер между мастером и магистром. Я уже давно балансировал на грани прорыва, но именно сейчас, после создания этого голубого малыша, наступил самый лучший, самый продуктивный момент для этого. Тем более, с кровью руин под боком, которая казалась бесконечной, взглянул на рунеры. Процентов 10 уже пришли в негодность. Разрушились, разъеденные сажей отфильтрованных примесей, но остальных должно хватить для прорыва. Поехали. Выдохнув, я погрузился в свой внутренний мир и дал первый толчок сердцу магии для начала развития. Будто сбросив мешающие оковы, сердце стало расти, плавно, но быстро и неудержимо. Объем его увеличивался, а где-то глубоко внутри те корни, что врастали в неизвестное пространство, дающие поток магической силы, проникали глубже и глубже, а горящее в центре сердца голубое лезвие отсекало и сжигало все ненужное и способное создать проблемы. Вместе с сердцем начали расти и энергоканалы. Старые расширялись, укрупнялись, чтоб пропускать больше магии, прорастали сотни новых, усложняя сетку и позволяя в результате творить более сложные заклинания. Заторы, которые иногда возникали, пробивались неостановимым потоком силы огня из магической жилы. Прошло несколько часов, и я полностью перешел на новый уровень, став магистром. И так чисто. В прошлом мире у меня с энергетикой все было гораздо хуже, мне тогда и не снилось подобное изобилие, не было еще и меча огня, чтоб он помогал. Так что я сегодняшний даже сильнее меня тогдашнего. Ха-ха-ха, я на вершине мира, закричал я от прилива чувств. Я теперь даже могу летать. Развитая сеть энергоканалов позволяет опираться магией в них на общий магический фон, отталкиваться и летать или зависать в воздухе. Чем-то это было сродни магнитной левитации, только полностью контролируемой даже в дикой природе, так сказать. Здешние маги так не умеют до уровня архимага, их энергоканалы менее развиты в плане разветвленности, а заклинание левитации, которое есть в их запасе, это мыслеформа, которую надо поддерживать и тратить на нее до хрена магии. Но все это не важно. Я хочу проверить свои новые силы. Прямо сейчас, откинув рукой палатку, я выпустил меч огня. Крошечное голубое лезвие на секунду удлинилось и одним движением разрубило несколько метров земли, железобетона, перекрытие между первым и вторым этажами и даже крышу. При этом оно выдало такую температуру, что все, с чем оно соприкоснулось, просто расплавилось и испарилось. Надо мной образовался длинный разрез с сияющими краями, который разошился во все стороны из-за испарившихся материалов. Края этого разреза светились оранжевыми и издавали жар, как в жерле вулкана. Усмехнувшись, я взлетел вверх, зависнув в воздухе над разрубленным домом. Я летаю, летаю, ха-ха-ха. Мои достижения поддержали радостным ревом окружающие монстры. Ау, они все же появились. Палатка не смогла сдержать эманации магии. А может, это такая реакция руин. К их жиле присосалась какая-то пиявка, надо прислать защитников для ее устранения. Впрочем, неважно. Вокруг здания с выходом жилы скопилась пятерка монстров, огромное растение с красными бутонами, то ли то самое, что я видел несколько дней назад, то ли его собрат, здоровенная обезьяна в железной чешуе броне и 3 50-метровые каменные змеи. Прелестно. До прорыва они представляли для меня опасность, особенно когда все вместе. Но сейчас, ха-ха-ха, огненный дождь. Над шипящим, тянущим ко мне бутоны растениям из ничего появились клубящиеся багровые тучи, секунда, и из них полился на монстра дождь огненных капель. Они плотным ливнем затопили растения, пылающие капли мгновенно прилипали к стеблям, листьям и бутонам, сжигая все, к чему прикасались. Зеленый монстр пронзительно завизжал бутонами, стал извиваться, стараясь выбраться из-под туч, но те преследовали его, проливаясь одной волной жидкого огня за другой. Взмахом руки послал меч огня на змей. Те оказались тупыми, просто ползли на меня, похрустывая каменным телом. Меч пронесся через их головы, взорвав их раскаленными брызгами. Змеи задергались, их тела изогнулись, будто в агонии, но нет, верхний сегмент с бывшей головой отвалился, на место его вырастал новый. Вторым движением меч прошелся вдоль всех тел змей, превращая в лужицы расплавленного камня. Теперь уже голов не отрастят. Гигантская обезьяна взревела, ударила кулаками об землю и помчалась ко мне, ломая деревья и разрушая в пыль случайно подвернувшиеся домишки. Меч мог бы прикончить его за секунду, но это было бы слишком просто. Резко вильнув в сторону, я ушел от первого дура, а потом рубанул мечом по шпилю ресторана. 150-метровая ножка подломилась и рухнула с нарастающей силой прямо на бронированную обезьяну. Удивительно, но такой удар ее не убил. Монстр выкопался из-под обломков, окутанный облаком бетонной пыли, замотал головой, приходя в себя. Тогда я, защитившись мозаичным щитом, подлетел к обезьяне и ударом руки, окутанной льдом, вскрыл ей горло. Монстр схватился лапами за глотку, выпучил глаза от боли, и тогда я создал огненное копье и вогнал его в гигантский глаз, вскипятив примату мозги. Тот, покачнувшись и визгливо вскрикнув, свалился мертвым. Я взлетел повыше и с удовольствием стал осматривать поле битвы. Ха-ха-ха, я будто вернулся обратно, в свою прошлую жизнь. Битва, пламя, смерти врагов, кровь, хлещущая отовсюду. Только среди смерти можно почувствовать себя по-настоящему живым. Господин Старовойтов, господин Старовойтов. Один из студентов подбежал к армейцу. Смотрите, что там происходит. Капитан повернулся в ту сторону, куда указывал студент. Это было гораздо глубже к центру руин, там, куда они с таким якорем, как студенты, не пойдет. Над крышами домов были видны всполохи пламени, какие-то багровые тучи. Потом вдруг высокое здание на тонкой ножке рухнуло, подняв в воздух тучу пыли. Раздался приглушенный расстояние рев. «Господин капитан, мы пойдем, посмотрим, что там происходит». Студент лучился энтузиазмом. Видимо, он считал, что ему ничего не угрожает. Нет, и не советую ходить на подобные происшествия, когда станете профессиональными археологами. Но, отставить разговорчики. Неизвестно, что там за монстры резвятся. Пойдя туда, вы станете просто их обедом. Ясно, тогда обследуйте дома дальше. Кипящая из-за прорыва и битвы кровь стала остывать, а я начал приходить в себя. Мда, надо бы делать ноги отсюда. Этих трех я перебил, но кто сказал, что руины не смогут нагнать сюда сотню монстров, или тысячу, или кого одного, но с силой архимага, с таким я сейчас еще не справлюсь. Надо поскорее делать ноги. Мельком взглянул на растение, от него остались только вяло тлеющие корни. Метнувшись в дом, я быстро собрал палатку, заснул ее в рюкзак, его закинул на спину и уже хотел убегать, как с сомнением посмотрел на дыру в подвале. Не зря же я сюда на практику пришел. Пришлось задержаться на пару минут, что поставить тут магическую бомбу. Потом отрезал у обезьяны ногу, засунул ее в рюкзак и помчался куда подальше. Не ногами, ясное дело, а летел, но недалеко, на уровне второго этажа, чтоб не привлекать лишнего внимания. Сзади гулко бахнуло, и руины содрогнулись, будто дернулись от боли. А может, им и правда было больно. У некоторых зданий вылетели чудом уцелевшие стекла, обрушились крыши и стены, но потом все быстро затихло. Отлетев километра на три, опустился на землю. Все, дальше лететь не стоит, даже с моими новыми силами. Я уже чувствовал ауры окружающих монстров. Пока летел, с такими даже я не хотел бы связываться понапрасну. Разбил палатку в небольшом домике, а в парке перед ним решил пожарить обезьянью ногу. Я почти двое суток не жрал, есть хотелось просто зверски. Развел огонь, поставил вертел, на него нанизал кусок мяса с ноги. Сел перед костерком и стал смотреть, как жарится мясо, оно вертелось, а жир капал с него в костер, шипя и потрескивая. Из кустов выскочило нечто, я было испугался, но это оказался бурундук, маленький, полосатый, с куцым хвостиком, совсем не беличьим. Блин, вот только бурундуков я еще не пугался. Ты это куда лезешь? Шикнул я на зверька, когда он встал на задние лапы и вытянул мордочку к мясу. Бурундук обернулся ко мне и, как мне показалось, обиженно посмотрел. Потом развернулся и сбежал в кусты. Я уж думал, все, конец, больше не увижу. Но минут через пять он вернулся, таща в лапках здоровенную, больше него размером, морковку. Донес ее до меня, оставил у ног. ХМ, это типа плата за мясо? Я с сомнением посмотрел на овощ. Взял его, понюхал, волной воды очистил от налипшей земли. Откусал. А что, неплохо. Так и быть, дам тебе немного. Бурундук забегал, нарезая петли вокруг меня, будто поняв мои слова. Хотя, может, и правда поняв. Может, это магический зверек, который понимает человеческую речь. Не зря же он морковку притащил. Вскоре мясо было готово. Не все сразу, конечно, а верхний его слой. Я стал срезать готовые кусочки, перчить их, солить и есть. Несколько дал бурундуку, тот, обнюхав, проглотил их без остатка и уставился на меня, мол, дай еще. Никогда не думал, что бурундуки едят мясо, еще и в таком количестве. Ты же уже съел больше, чем сам весишь. Глаза зверька влажно блеснули. Ну ладно, ладно, я с тобой еще поделюсь. Так мы и сидели часа полтора, ужиная обезьянкой. Бурундук, сволота, съел не меньше моего, куда в него только влезает. Насытившись, залез в палатку, расстелил спальник и стал устраиваться поспать. После всего меня поразил упадок сил, так что я готов был проспать не меньше недели. А ты куда лезешь? Бурундук заскочил за мной в палатку, принюхался, а потом нырнул вслед за мной в спальник. Нет уж, малыш, я с мужиками не сплю, особенно с такими волосатыми. Схватив зверька за хвост, переложил его на спальник сверху. Пусть тут спит, если хочет. Положив голову на подушку, я буквально провалился в сон. Вырвал меня в реальность жуткий рык, раздавшийся откуда-то снаружи. Осторожно выглянул из палатки. Сквозь дверной проем виднелся гигантский, метра три в холке, тигр, нюхающий остывшие угли костра. Вот блин, привлек все же внимание. В спальнике что-то зашевелилось, я вскрикнул от неожиданности, зажав себе рот. Засунул руку и вытащил бурундука, который, гад, все же пробрался внутрь. Вот падла, тише ты, а то вон тот красавец нас съест. Я зашипел на ухо бурундука, показывая ему пальцем на тигра. Бурундук, увидев тигра, что-то возмущенно запищал, потом выскочил из моих рук, я и поймать его не успел, и помчался к большой кошке. Тигр заметил выскочившего кроху, зарычал, обнажая полуметровые клыки, а бурундук мгновенно добрался до противника, подскочил, и голова тигра покатилась по земле, мгновенно отрезанная от тела. Ну ни хрена себе, я сглотнул ставшую вязкой слюну. Может, совсем не тигр был местным альфой, но я же ничего не чувствую от бурундука, ни тени магической ауры. Что за черт? Тем временем полосатый зверек стал громко пищать, бегать ко мне, к тигру, к остаткам костра, ко мне, к тигру. ХМ, ты хочешь, чтоб я его приготовил? Предположил я. Скри-скри, еще быстрее забегал бурундук. Ладно, кивнул, выбрался из спальника. Но вдруг в голову пришла мысль. Но сначала, можешь мне показать аномалию времени? Скри, бурундук непонимающе уставился на меня, склонив голову. Ну, время, понимаешь? Туда-сюда, ходишь, а потом возвращаешься. Я сделал пару шагов вперед, потом пару назад, снова вперед. Бурундук задумчиво пошевелил ушами, почесал бок лапками. Потом подпрыгнул и помчался куда-то, громко скрежеща. Серьезно? Удивился я, но медлить не стал. Выскочил из спальника и побежал за мелким. Пробежав несколько кварталов, бурундук остановился у одиноко растущего дерева, похожего на кипарис, метра три в высоту, не больше. Среди его зелени виднелись плоды, то ли орехи, то ли каштаны, а вокруг дерева, на некотором расстоянии, лежали костяки разных тварей, некоторые свежие, другие жутко старые, разваливающиеся в пыль от одного прикосновения. ХМ, ты уверен, что это нужное место, а не какое-то ядовитое дерево? Я с сомнением глянул на проводника. Скри-скри, забегал по кругу тот. Ладно, я не ринулся сразу же к дереву. К таким аномалиям надо подходить аккуратно, с расстановкой. Пошли тогда есть. Я перенес свои вещи к кипарису, тут же развел костер и стал жарить на вертеле мясо тигра, скармливая его бурундуку. Тот был довольный, как слон, хотя и бурундук, и сумел сожрать половину тигра, пока не вырубился буквально тут же. А я, перекусив, направился к дереву. Как и от бурундука, я не чувствовал от него никакой магии. Если это аномалия, то такого ранга, что мне недоступно. Даже страшно становится от осознания этого. А уж костяки животных. Почему они тут? Как они оказались очищенными от плоти, но при этом не видно ни следа от поедания кем-то? Я убедился в этом, наскоро обследовав кости. Ладно, деревце, проверим, что ты такое. Активировав мозаичный щит, пошел к кипарису. На миг заколебался перед невидимой чертой, за которой не было костяков, но потом перешагнул ее, и ничего не произошло. Хм, без каких-либо проблем я дошел до дерева, вообще ничего не ощущаю. Протянул руку, сорвал одну из шишек. Странная штука, бугристая толстая кожура, что под ней, непонятно. Нет, когда я ее сорвал, то что-то ощутил. На миг показалось, что орех превратился в глаз, глянул на меня и завертелся, стал затягивающим в себя водоворотом. Но потом все вернулось к исходной. Странно, никогда ничего подобного не видел. Так, надо побольше этих орехов набрать. Протянул руку, и вдруг оказался среди костяков. А передо мной была женская фигурка в знакомой одежду и с короткими блондинистыми волосами, протягивающая руку к кипарис. Раз и фигурка пропала, исчезла. Пространственно-временная аномалия – это точно она. Бурундук привел меня к нужному месту. Хм, а где он сам? Его почему-то не оказалось рядом, а костер под вертелом рассыпался пеплом и погас. Ну, неважно. Надо проверить эту аномалию. Вроде она не сильно враждебна, просто не дает сорвать второй орех. Отменил щит, вряд ли он мне нужен, и быстро зашагал к дереву. В шаге от него я неразличимо оказался на том же месте, с которого начал, а возле кипариса мигнула и исчезла моя копия. Да твою ж мать, зарычал сквозь зубы. Так, а если я возьму орех в руку? Зажал плод в кулаке и побежал вперед. На полпути меня кто-то внезапно толкнул в спину. Я полетел вперед, почти коснулся дерева, и снова появился в другом месте, на полпути от дерева. Передо мной была моя спина, надо быстрее двигаться. Толкнув себя в спину, я помчался вслед за собой. Моя ранняя копия исчезла у меня на глазах, я почти коснулся другого плода, но снова оказался среди костей. На моих глазах две мои копии бежали к дереву, одна толкнула другую, но вскоре обе исчезли. Да что за проклятие? Хорошо, очень хорошо. Видимо, сейчас моих сил недостаточно, чтоб как-то разобраться в этом. Придется возвращаться, вернусь, когда буду хотя бы грандмагом. Может, хотя бы тогда я смогу почувствовать процессы, что происходит в подобных аномалиях. В любом случае, теперь я знаю, что даже в руинах есть те, кто не слишком и агрессивен к людям. Это уже обнадеживает. К тому же, есть тут и то, что мне надо. Нужно просто понять, как с этим работать. Надеюсь, орех даст мне шанс на это. Чувствовал я себя нормально, так что не стал устраиваться на ночевку, а собрал палатку и треногу и полетел к временному лагерю. Вернусь, скажу, мол, так и так, смог сбежать, вот, только нашел дорогу обратно. Ну, проверит меня своими артефактами, но мне подобного бояться нечего. Жаль, бурундук куда-то пропал, хотел с ним попрощаться, но не ждать же его, может, а вообще не вернется. Начался у него брачный период, вот и свалил. Взлетев на пару метров, помчался к примерному месту временного лагеря. Только пришлось внимательно оглядываться по сторонам, чтоб не влететь в какую-то группу студентов или профессиональную команду археологов. Они ж тут бегают, ищут всякое. Чудо, что я с ними не пересекся. Через 2 часа полета добрался до временного лагеря и нашел только его остатки. Там никого не было, только мусор, остатки костров, объеденные кости и все. Даже дежурных, которых оставляли на время вылазок, чтоб они могли помочь пострадавшей группе, не было. Все студенты и группа армейцев исчезли, будто собрались и ушли в другое место. Хм, не очень хорошо. Ладно, тогда пойду к выходу из руин. Скажу, что отстал от своих, а когда вернулся, никого почему-то не было. Пролетев за полчаса остаток руин, спустился на землю и вышел уже пешком. Тут летают только архимаги, не стоит такое показывать армейцам. Снова пустыня без единого живого организма, только впереди немного травы зеленеет. Поправив рюкзак на плечах, зашагал к аванпосту. Стой на месте, шаг в сторону, тебя испепелят. За километр от аванпоста на меня обрушился приказ, на плечи упала тяжесть сковывающего заклинания. Я из Великоновгородского полимагического университета. Подняв руки вверх, закричал я. Студента из группы прикладной археологии, отстала от своих, вышла из руин. «Не надо меня атаковать, стой и не двигайся». На мотоциклах подъехала тройка магов, направили на меня артефакты с солидным запасом магической силы. «Да уж, такое и меня можно убить, если попадут все три. Проверь ее», — скомандовал один из армейцев. Другой подошел ко мне, поднес знакомый уже артефакт, которым тогда выявили зомби. «Все значения зеленые», — с облегчением в голосе крикнул проверяющий. «Хорошо», — явно главный в группе кивнул. «Как тебя зовут?» «Александра Меншикова». «Долго же ты бродила, Александра», — усмехнулся мужчина. «Долго, прошла всего неделя, или полторы, сегодня 11 июня», — удивленно вскинув брови, заявил армеец. «Что 11 июня не может быть? Черт, а мы приехали сюда 16 мая. Прошел почти месяц, но этого не мо. Блин, а ведь может. Тот кипарис возвращал меня в прошлое с задержкой чуть ли не в неделю. Если бы я там подольше провозился, то вообще бы осенью или в следующем году вернулся бы. Даже как-то не по себе от осознания этого. Я видела темпоральную аномалию. Думала, обошла ее, а оказывается, нет», — пояснил для армейцев. «Серьезно? Тогда тебе очень повезло». Они переглянулись. «Хорошо, садись за мной, поедем к посту». На аванпосте меня снова проверили чем можно, перетрясли мой рюкзак, но ничего опасного не нашли, даже орех не признали таковым. По своей связи сообщили обо мне в Ловозеро, и вскоре, часа через три, за мной приехала машина. Я закинул в багажник свои вещи, сел на заднее сиденье и расслабился. Жаль, смартфон разряжен, а зарядки от прикуривателя у меня нет. Придется дожидаться приезда в город, но в городе меня уже ждали. Едва я вышел из машины, как ко мне подошли трое людей в форме. «Меншикова Александра Федоровна», — сухим голосом спросил один из них. «Это я», — согласился с ним. «Майор Чуев, имперская тайная служба. Мы задерживаем вас для выяснения обстоятельств смерти вашей приемной матери и сестер». «Что, меня будто кувалдой по голове ударили? Нина Федоровна мертва, и сестры?» «Да, пятеро. Те, что жили в поместье и приехали на каникулы, но поговорим об этом в другом месте». Подхватив меня за руки, безопасники повели меня к своей машине, закинули на заднее сиденье вместе с вещами, дверца захлопнулась, и машина тронулась с места, уезжая.